Он выпил стакан воды, принял горячий душ, тщательно вымыл голову, вычистил уши, постриг ногти, натянул свежие трусы и майку. Столько лишних запахов хочется отогнать от себя. Запахов кошачьего города. «Конечно, мы все тебя любим, только здесь тебе оставаться нельзя», — сказала куми Адати. Аппетита не было, работать не хотелось, книги читать не тянуло. Музыка сейчас не помогла бы. Тело разваливалось от усталости, но нервы, как ни странно, возбуждены. Так что заснуть не выйдет, как ни ворочайся. Слишком фальшивая, искусственная тишина затапливала собой все вокруг. «Была бы здесь Фукаэри», — подумал Тенго. «Я согласен на любые чуши о колесицу, на вопросы с утвердительными интонациями. Давненько всего этого не слыхал. Только Фукаэри, понятно, больше не вернется. Почему, не знаю, но сюда она уже никогда не придет. Наверное. Ладно, пускай не она. Кто угодно, с кем можно поговорить. Например, с замужней подругой. Но как с ней связаться? Ни адреса, ни телефона ее он не знал. Да к тому же ему сообщили, что она потеряна». Тенго попробовал набрать номер конторы Камацу. Телефон должен стоять на рабочем столе. Но к аппарату никто не подходил. Гудке на 15-м Тенго отчаялся и положил трубку. Кому бы еще позвонить? Никого подходящего не вспоминалось. Он подумал о куми Адати и лишь теперь понял, что даже не спросил ее номера. Затем он подумал о темной дыре, что разверзлась сейчас где-то вокруг него в этом мире. Не очень большая, но глубокая. Если подойти к ней и что-нибудь крикнуть, смогу ли я еще хоть раз пообщаться с отцом? Может, хотя бы мертвые говорят только правду? «Если ты этим займешься, никуда не придешь и ничего не достигнешь», — сказала ему куми Адати. «Лучше думать о том, что у тебя впереди». «Дело не в этом», — подумал он. «Точнее, не только в этом. Возможно, даже узная я тайну отца, эта правда никуда бы меня не привела. Но я должен знать, почему. Может, если узнаю, пойму, куда двигаться дальше? Отец ты мне или отчим, мне уже все равно», — сказал Тенго, обращаясь к темной дыре. «Что так, что эдак, разницы никакой. Так или иначе, ты умер, забрав с собой часть меня, а я живу дальше с частью тебя. И этот факт не зависит от кровного родства. Время прошло, и этот мир продвинулся вперед». Ему показалось, что где-то за окном прогугукал филин. Хотя нет, конечно же, только почудилось.